Я сочинял эти английские переводы и долго ждал, когда же, наконец, англичане начнут переводить их себе на английский. Но англичане почему-то не торопились. И вот недавно я выучил английский язык и сам занялся переводом своих переводов. И тут выяснилось, что мои переводы уже написали по-английски поэты Джеймс Ривз, Джон Баннетт, Элизабет Флеминг, Огден Нэш и другие. Сейчас я вам почитаю эти стихи. По-русски, конечно. Мистер Том Нэрроу из Джеймса Ривза. Мистер Том Нэрроу был грубый и нервный. Он ткнул свою бабушку в ящик фанерный, а ящик повез на тележке по городу и громко кричал: «Продается недорого!» Встречая его, говорили соседи: «Ну нет, мы не купим почтенную леди. Да мы у такого зверюги чудовища и даром не взяли бы даже сокровище». «К тому же, — заметил случайный прохожий, — по-моему, как-то не очень похоже на то, что бабуленька эта родимая в хозяйстве такая уж необходимая». «Вы правы, — добавил мужчина с кошелкой. И я в ней не вижу ни смысла, ни толка, и думаю, нет никакого сомнения, что это ненужное приобретение». «Глупцы!» — крикнул Нерроу, грубый и нервный. «Да я продаю только ящик фанерный, а бабушку просто вожу за компанию. Старушка моя обожает катание».